Глава третья. Ученик волшебника. Зима пролетела. Начал таять снег. Алекс заранее набрал чистой воды в дубовые бочки, а его учитель еще и дубовой коры туда насыпал. Вкус не самый приятный, зато так вода долго не портится. Вскоре ручеек у хутора стал мутной речкой. Затем пригорок, на котором стояла изба волшебника, и вовсе превратился в остров. Ученик по-прежнему старался. Учитель уже прекратил пытаться научить его чему-нибудь. Лишь силы природы для тренировок выбирал. Алик смутно догадывался, что Матвей прогонит его, как только дороги просохнут. Солнце пригревало все сильнее. Половодье постепенно сошло на нет. Однажды утром Матвей велел ученику идти следом и направился к своему небольшому полю. «Скоро пахать, а камни плуг портят. Будем выносить их вон туда», — показал он на невысокую гряду, окружавшую поле. «Слишком тяжелые, оставь мне». «Эх, превратить бы их в мух, чтобы сами разлетелись», — сказал Алик, отмахиваясь от большой мухи, которая норовила сесть ему на нос. «Вот голова дырявая», — воскликнул Матвей. «Как раз об этом я забыл тебе рассказать. Проще, когда размеры похожие. Вон тот камешек размером с воробья. Сосредоточься и направь на него руки, как я учил. А потом попробуй его в воробья превратить». Ни на что особо не надеясь, Алик попробовал. Камень, лежавший у края поля, превратился в воробья, испуганно упорхнул от людей, превратился назад в камень и плюхнулся в грязь. «Ой, теперь его дальше нести. Но ведь получилось, учитель!» Не веря в свою удачу, пролепетал Алик. «Да, получилось», — кивнул Матвей. «Помнишь, что я говорил об управлении животными? Но я ведь пробовал. Раньше мне не удавалось управлять ни Мурзиком, ни воробьями», — грустно напомнил ученик. «О, это совсем другое», — уверенно заявил учитель. «Камнями ты тоже управлять не мог. А вот после превращения это не совсем птица, но и не совсем камень. Там твое волшебство. Им управлять ты точно сможешь. Нужно лишь приноровиться. Тогда я с середины поля начну. Уж там воробей в любую сторону полетит, а все ближе к краю окажется. Не спеши, до вспашки минимум неделя, если дожди не помешают». Матвей снова часто подсказывал. Позже, когда один созданный из камня воробей долетел таки до края поля, он сказал с довольным видом: «Молодец! Так и продолжай, а я делом займусь». Учитель в избу не ушел. Он носил камни побольше, а во время передышки наблюдал за учеником. Не каждый воробей долетал до цели с первого раза. Не каждый летел прямо. Зато с самим превращением ученик справлялся очень легко и уверенно. Единственное требование учителя, которое Алик не выполнил – не спешить. Он почти не отдыхал. К обеду центр поля освободился и от крупных камней, которые мальчишка превращал тоже в воробьев. От поля до дома рукой подать. Обедали в тепле. После обеда Матвей снова пошел с учеником, только пустой бочонок прихватил, чтобы наблюдать сидя. Вечером, когда они вернулись в избу и поужинали, учитель сказал: «Поздравляю! То ли ты очень способный, то ли твое усердие зимой не прошло даром. Не каждый в первый же день сможет большой камень в маленького воробья превратить. Я на твоем месте в куропаток или гусей превращал бы. А что, если я настоящего воробья в камень превращу?» — а потом снова в воробья. Он сможет лететь, куда я захочу?» — спросил Алик с довольной улыбкой. «Это вряд ли, но попробовать можешь. Вот волка, если встретишь, превращай в камень, не задумываясь. Тогда успеешь на дерево забраться». Едва заметно усмехнулся Матвей. В тот вечер Алик впервые за долгое время уснул счастливым. На следующий день работа продолжилась. Крестьянину не нужно объяснять, что поле к посеву нужно готовить быстро. Много всяких интересных идей приходило в голову мальчишки, но сейчас он сосредоточился на очистке поля. За неделю Алик убрал с поля все камни больше кулака, которые заметил. Пришел черед учителя показать свою силу. Он заставил прорасти все семена сорняков, которые попали на его поле. У него ушло на это 3 дня, зато ночные заморозки сделали за него остальную работу. По крайней мере для тех трав, которые и легкого мороза боятся. Алик каждый день учился превращать камни, лежащие у поля, в разных животных и управлять ими. «Вот бы превратить большой камень в лошадь!» — мечтал он. Но когда дошло до дела, лошадь буквально через несколько мгновений превратилась назад в камень. «Я не запрещаю тебе придумывать чего позатейливее, лишь бы безопасно», — покачал головой Матвей. «Сразу запрещаю превращать людей и самому превращаться». «Что-нибудь в человека тоже нельзя?» — спросил Алик. «Верно. Волшебники, особенно начинающие, часто ошибаются или отвлекаются. Никто не знает, что при этом произойдет». «Тогда и домашних животных лучше не трогать», — уверенно произнес ученик, глядя на Мурзика. «В лесу мне и диких вполне хватит». Когда поле немного подсохло, приехало 2 мужиков с плугом и бараной. По старому уговору, посевная всегда начиналась с этого хутора. С небольшим полем вчетвером за день справились. Пахали и барановали мужики на своей лошади. Алик с учителем только сеяли. Алик думал, что Матвей сразу заставит подняться всходы. Но этого не произошло. Как только обработку поля закончили, старик погрузил на телегу заранее заготовленный узел с запасом одежды и поехал с помощниками в их деревню. Алика он тоже взял с собой. Доехали быстро. Познакомились, поужинали и сразу спать разместились на палатях. Ведь с рассветом в поле выходить. Тут сын хозяина, года на 2 старше Алика, шепотом спросил. «Эй, Алик, а ты тоже умеешь зерно проращивать, как дед Матвей?» «Нет, я могу камень в воробья превратить», — прошептал тот. «Завтра покажешь?» «Если учитель позволит». Матвей этот разговор слышал. Утром, пока мужики лошадей впрягали, он подозвал всех ребятишек и велел Алику показать превращение. Небольшой камень превратился в воробья, долетел до плетня, снова стал камнем и плюхнулся в грязь. «Здорово!» — сразу воскликнула маленькая хозяйская дочка. «Только бесполезно!» — разочарованно добавил соседский мальчишка. «Не скажи! Я так с поля учителя много камней убрал!» — гордо заявил Алик. По колено в грязи ходить не пришлось. «Матвей, а твой ученик с осыпью не справится?» — спросила соседка, наблюдавшая за представлением со своего двора. «Неужто опять дорогу завалило?» — поднял брови старик. «В конце зимы, во время оттепели, оползень в движение пришел. По весне река снова нижнюю часть смыла. Хорошо хоть, что на этот раз никто не пострадал. Снова в обход ездим. С посевной разберемся, потом погляжу, но ничего не обещаю. Тяжеловато мне по горам карабкаться», — — ответил Матвей и добавил. «Те кусты, что мы поверху посадили, тоже снесло?» «Пожалуй, третью часть. Остальные удержались», — ответила соседка. Тут мужики двинулись на поле, а за ними и помощники. Камни здесь тоже заранее убрали. Сразу к пахоте приступили. Алик вместе с другими детьми сеял зерно. Он не первый год этим занимался. Даже похвалу местных заслужил за свою работу. Матвей не сеял, он только заставлял прорасти посеянное. За неделю все местные поля засеяли. Хозяин отвез волшебников в другую деревню. Там поля стояли засеянные, лишь волшебства ждали. Так Матвей и катался по всей округе. Если точнее, по землям местного барона. Алик и без объяснения заметил, что с его помощью крестьяне около месяца выигрывают. О своем уговоре с бароном Матвей не рассказывал. Он лишь сказал, что после страды каждая деревня небольшую часть урожая ему привезет. Можно бы домой возвращаться. Но Матвей о той осыпи не забыл. Идти к ней пришлось пешком, ведь на узкой дороге телегу не развернешь. Мужик, который согласился их подвезти, остался на развилке. Алику осыпь напомнила о хлебе. Горка муки на столе, если снизу отбирать, точно так же обваливается. Учитель показал на верхнюю границу осыпи и сказал: «Вон там полосу кустарника, видишь? Это мы с деревенскими посадили. Вам будет трудно туда забраться. Давайте я полезу», — с готовностью предложил Алик. «Я с запада, через горы Лилак пройти смог. Здесь тоже справлюсь». «Не так быстро. Мы в лесу семян разных кустарников насобираем. Я росточки к осени выращу, а крестьяне между камней посадят. У сосны корни толстые. Почему бы там сосны не посадить?» — спросил Алик, вглядываясь в неприветливый пейзаж. «И сосны там тоже есть, только они маленькие еще. За кустами не видно». Покладисто кивнул старик и повернулся. «Пойдем. Возница еще домой ехать в обход, когда нас довезут. Учитель, речка ведь все равно снизу берег подмывает. Что, если я сразу несколько камней в воробьев превращу, чтобы верхние сейчас обвалились, пока безопасно? Попробуй, но все равно в реку их отправляй. Вон там, у берега начинай», — показал Матвей и не поверил своим глазам. Он-то думал, что ученик их по одному превращать будет. Алик имел в виду совсем другое. На том месте появилось большое углубление, будто гигантский пекарь горстью зачерпнул. Стайка воробьев отлетела к воде и превратилась в камни. Но их падение никто не услышал. Грохот оползня перекрыл даже шум реки. Ученик мог бы гордиться результатом, но лишь сильнее сосредоточился. Стайка за стайкой воробьи продолжали лететь с оползня в сторону воды. Наконец, все стихло. Алик посмотрел на учителя и спросил: «Этого хватит, чтобы зимой дорога не обвалилась?» «Думаю, что хватит, если верх кустарником закрепим», — кивнул учитель. Им пришлось сначала возницу, а потом и деревенских успокаивать, что в оползне никто не пострадал. Шум-то и до них докатился. Матвей сказал, что ученику удалось убрать немного камней в слабом месте. Вот оползень и двинулся. Как именно это происходило, он предпочел умолчать. Наконец, после более чем месячного отсутствия, они вернулись на хутор. Алик сразу увидел разницу между полем Матвея и теми, которые остались позади. Мурзик, у которого горка сухарей осталась почти нетронутой, выглядел вполне упитанным. Похоже, мышей и птиц для охоты ему хватило. — подумал Алик. Хозяин целую неделю тратил все волшебные силы на свое поле, чтобы рожь перегнала деревенскую. Когда она выбросила колос и уже собиралась зацвести, Матвей сказал: «Алик, теперь в поле не ходи и камнями рядом не играй. Дальше природа сама справится. Учитель, я тут пробовал разные деревья и кусты в воробьев превращать. Да, я видел. Можешь продолжать. Лишь бы избу не сломал и нас не пришиб». «Я о другом. Я научился сажать их почти точно на то же место. Но их ведь и между камнями на той осыпи посадить можно. А если сапушки у вашего поля брать, то еще и поле шире станет. И яма в земле останется», — добавил учитель. «Хотя, если только молодые взять, это не очень опасно. Расскажите, как мне отправить их отсюда на осыпь, чтобы они случайно над деревней снова в деревья не превратились? Мелкую птицу так далеко не разглядишь, а крупную охотник какой может сбить? Даже ребятишки. Хватит и того, если ты с дороги на осыпь их отправишь, чтобы люди не рисковали», — спокойно сказал учитель. «Да, но я помню, что там молодых деревьев мало. С собой везти придется. Вот с завтрашнего дня и займемся поиском семян и молодых ростков. Готовь нам по два короба. Одно мхом выстели. Копать не пришлось». Превращение Алика и тут помогло. Пока учитель сидел под сосной и вытряхивал зернышки из упавших шишек, ученик превращал росточек в камень и клал в короб. Назад росток превращался сам собой. Оставалось лишь прикопать на хуторе до поры. Дело продвигалось быстро. На поляне у дома ширился участок, занятый молодыми саженцами. В начале лета, когда их набралось довольно много, учитель послал Алика в деревню за телегой. Летом в деревне свободную лошадь с телегой найти нелегко, но для такого дела староста свою дал. Поработать возницей, а заодно волшебство увидеть. Желающих нашлось множество. Староста своего 10-летнего внука Антона отправил, но только до развилки. Дорога ведь над рекой узкая, а то место особенно опасное. Камни там коварные. Не побоишься на осыпь лезть? — спросил возница, пока ехали в сторону хутора. «Мы с приятелем горы Лилак перешли. Бывало и страшно, а здесь проще. Если затея удастся, лезть вообще не придется. Ты сам туда лазил?» «Да, пешком мы вдоль реки ходим. Если удастся телеги по прямой пустить, мы много времени сэкономим. Там же гора камней на дороге. Телега туда не заедет», — уверенно заявил Алик. «Гора на горе — не проблема», — усмехнулся Антон. «Края пологими сделаем, кое-где мелких камней насыпем. Вот и дорога». Они еще долго болтали о местной жизни и о волшебстве не раз вспомнили. Алик узнал, что раньше, до того, как Матвей здесь обосновался, крестьянам жилось очень туго. Морозные ветра с гор часто дуют, не каждый год зерно вызреть успевало. На еду кое-как хватало, а на посев приходилось на юге покупать. Мужики с радостью помогают старику и с полем, и с транспортом. Бывает, что буря спелые колосья положит или зверьё лесное часть вытопчет. Тут уж ничего не поделаешь. Зато с помощью Матвея оно всегда вызревает. Вот почему крестьяне так интересовались, сможет ли ученик продолжить его дело. Вот почему Алик их так разочаровал. Каждый из них желал Матвею долгих лет жизни, но все понимали, что их сытая жизнь может скоро закончиться. Мальчишки быстро доехали до хутора, погрузили саженцы, переночевали, а на рассвете вместе с Матвеем поехали к осыпи. В деревне лишь на несколько минут задержались, чтобы переброситься со старостой парой фраз. Лошадь оставили на развилке, а саженцы, сколько смогли, понесли на себе. Дальше работы хватило каждому. Один превращал саженец в воробья и заставлял сесть между камней. Другой заставлял посаженное подрасти. Третий носил те, которые в телеге остались. За день все высадили. Дальше еще два дня Антон перекладывал небольшие камни, чтобы получилась дорога поровнее. Алик переносил камни, чтобы заезжать и съезжать с осыпи более плавно. Большие, которые Антону мешали, он превращал в воробьев и отправлял на берег речки. Матвей продолжал выращивать то, что они посадили. Полоса зелени закрыла едва ли пятую часть осыпи, зато верхнюю, самую крутую. Старик сказал, что пока достаточно. Телега повезла их назад на хутор. В деревне Матвей договорился со старостой, чтобы прислал Антона еще раз через две недели. И снова Алик большую часть времени проводил не просто тренируясь, а занимаясь полезным делом – сбором ростков. Даже быстрые летние дожди ему не мешали. Мальчишка радовался, что способен принести пользу уже сейчас, а не через 4 года, как говорил учитель в начале. Антон приехал, как договаривались. На этот раз они высадили зелень на те камни, которые сыпались к реке. Старик 5 дней потратил, чтобы деревья и кусты поднялись повыше. А главное, получше опутали корнями кучу камней. «Авось выстоит следующей весной», — довольно сказал он, придирчиво осмотрев результат. Вернувшись на хутор, Алик снова ходил в лес за ростками и семенами, но один. Матвей решил, что пора заняться собственным огородом. Однажды после дождя он как раз возился на грядках, когда на хутор заехал всадник. Присмотревшись, Матвей узнал Дениса и с улыбкой сказал: «Добро пожаловать, друг! Какими судьбами?» «Доброго здоровья! Давно собирался, а тут как раз мимо по делам ехал. Лошадь знаешь, где привязать, а я пока на стол соберу», — заторопился хозяин. Матвей быстро сорвал с грядок, что под руку попало, и поспешил в избу. Когда Денис зашел, на столе уже лежали помытые овощи и стоял горшок горячей каши. Они не спеша пообедали, вспомнили молодость, а после еды гость окинул взглядом избу и спросил: «Так один и живешь? Я ведь к тебе мальчонку присылал. Неужто не приглянулся? Ученика? Я его в лес отправил». «Вот и славно», — обрадовался Денис. «Мы тогда не смогли определить, что ему подходит. Очень любопытно, чему ты его научил?» «Превращению. Я сам о нем мало знаю. Уж больно редкая сила. Зато ученик смекалистый. Сам себе упражнения придумывает. Надо же! Ты прав. Редкая способность. А что именно он умеет? Скоро придет, сам покажет. Я только людей и домашнюю живность превращать запретил. А то мало ли что. Это правильно. А что-нибудь еще ты пробовал ему показать? Тебе скажу по дружбе. Только нашим не рассказывай», — опустил голову Матвей. «Я пытался научить его всему, что знал. 1,5 года потратил бестолку, прежде чем о превращении вспомнил. Зато теперь мы уверены, что он ничего другого не может освоить. Лишь бы мошенники о нем не прознали. Помнишь ту девчонку, которая камни в золотые монеты превращала? Ее тогда не казнили, потому что приказ господина выполняла. А в королевское подземелье все равно отправили. Я о ней больше не слышал». Старики замолчали, задумавшись о нелегкой судьбе волшебников. Затем снова заговорили. На этот раз о своей гильдии. Так они и беседовали, когда ученик вернулся из леса. «Доброго здоровья, господин Денис!» Сразу узнал мальчишка гостя и поклонился. «И тебе доброго! Вижу, что ты подрос. Проголодался? Садись к столу. Есть немного», — ответил мальчишка и воспользовался приглашением. После еды вышли во двор. Ученик показал, как превращает камни в воробьев, а ростки — в мелкие камешки. Само по себе это Дениса не очень удивило. А вот то, что Алик может сразу десяток камней в стаю воробьев превратить, еще и управлять ею, заставило задуматься. На этом проверка закончилась. Вернувшись в избу, Денис попросил: «Объясни, как тебе удается сразу десятком воробьев управлять?» «Учитель сказал, что я управляю не воробьями, а своим волшебством. Оно там одно. Вот я одной стаей и управляю. Если честно, я пробовал послать воробьев в разные стороны, но это ни разу не получилось». «А что еще ты пробовал превращать?» «Большие деревья. Только с ними тоже ничего не вышло. Один раз дикого кабана в камень превратил, а он сразу снова кабаном стал. Я едва успел на дерево забраться. Пожалуй, больше ничего». «Для первого года вполне хорошо. Я завтра утром уеду. Если до того, что надумаешь, можешь спросить». «Чикору уже освободили?» — не задумываясь, выпалил мальчик. «Жаль тебя огорчать, но и слухов об этом нет. Зато всем известно, что захватчики народ не жалеют, так что тебе лучше пока тут оставаться». «Мне тут хорошо. Но мама наверняка обо мне беспокоится», — понурил голову Алик и тут же с надеждой посмотрел на Дениса. «Волшебники ведь умеют через глаза животных смотреть. Можно через глаза камня, превращенного в воробья, увидеть далекие места?» «Я о таком не слышал», — покачал головой Денис. «Если подумать, то для этого орел лучше подойдет. От природы у него зрение намного острее. Вот только представь на мгновение, что он снова в камень над людьми превратится. Или того хуже, над дворянами. Зато вот тебе работа для гильдии», — сказал Матвей. «Беженцы вряд ли много заплатят. Зато гильдия прославится. Алик ведь точно не единственный потерялся». «Мы это уже обсуждали. На первый взгляд слава и помощь людям выглядят заманчиво, но мы решили отказаться от этой затеи». «Это почему же?» «Наверняка большинство попросит найти мужей и сыновей, которые воевать ушли. Что мне им показать?» «Да уж, война для всего народа беда», — мрачно произнес Матвей. Больше Алик не задал Денису ни одного вопроса. Утром гость уехал, а учитель снова послал ученика в лес.